Все красно от знамен и плакатов. Сочно лежат белая краска и серебро надписей и эмблем. Стилизованные серп и молот кажутся египетским или еврейским знаком. Кругом звезды и маленькие веточки точно обрубленной пальмы. Надписи говорят о мести и о крови. Вечная память товарищу Лисенко, павшему от рук кулацких толп. Вечная память дорогому борцу за беднейший пролетариат товарищу Феде Лисенко от школы курсантов. За тебя одного — тысяча их. Красные пушки будут беспощадно разить врага за тебя, преждевременно погибшего. Погиб ты, но жив в наших сердцах. От цветов шел душный прелый запах. Он усиливался дыханием толпы, и к нему остро примешивался надоедный запах гниющей крови. Томило молчание. Кругом стояли десятки людей в рубашках и френчах, и никто ничего не говорил. Чего-то ждали. Липочка стояла у изголовья гроба и напряженно смотрела на белый лоб своего родного Федора. И казалось ей, что он уходит от нее иначе, чем уходили брат Андре, мать, отец. Уходил навсегда, без надежды на воскресение. Точно этим красным цветом, надписями, эмблемами предавали его дьяволу на вечные муки. Как хотелось Липочке почувствовать возносящийся к потолку дым кадильный, услышать кроткие возгласы священника и песнопения, и мольбы, и вечного огня из Хити. В красных цветах, в красных знаменах и плакатах Федор казался ей, идущим в красный огонь, гиенны огненной. Больно сжималось сердце. Хотелось встать на колени и умолять молодежь послать за священником, отпеть православному. Оглянула лица. Суровые, непоколебимо тверды, сухи, непроницаемы лица. Тупы. Поняла, их не тронешь мольбами. Они украсили покойника цветами, убрали лентами, венками, но сердца у них нет, и не поймут они скорби матери. В страшную бездну без возврата провалится ее Федор. Не пригласили они ни отца, ни сестер, ни братьев. Им это не нужно. Их Федор, а не ее, родивший и взрастивший его. Знала, что их сила — сила дьявола, и склонилась перед ней в бессилии. Слова молитвы не шли на ум. Крестное знамение застыло. Не подымалась рука. Глава 19. «Фотограф пришел», — сказал кто-то в дверях. Стали размещаться, чтобы составить красивую группу подле гроба. «Мамаша, вы сюда станьте», — указывал Абраша Кальтшмидт. «Поверните немного гроб, приподнимите изголовье», — командовал фотограф. «Лицо не выйдет». Гроб ворошили, трогали, поворачивали, приподнимали. Гуще шел пресный запах разложений. Жужжали мухи. «Смотрите в лицо покойника, товарищи», — сказал кто-то. «Так красивее выйдет». «Господа, снимаю. Товарищи, не шевелитесь. Вы вот, подайтесь немного влево. Так, хорошо.